Глава 6. Тишина с некоторых пор стала моим главным спутником. Сижу на кухне, уставившись в окно, и слушаю густую, тяжелую, словно болотная вода, тишину. В ней тонут все звуки. Гул города за стеклом, редкие сигналы машин и даже биение собственного сердца. Кажется, будто весь дом замер в ожидании чего-то неотвратимого. Из комнаты Кирилла доносится приглушенный стрекот компьютерной игры. Обычно он смеется, кричит что-то товарищам в головной гарнитуре. Сегодня только монотонные щелчки мыши. Он заперся там сразу после школы, молча проглотил ужин и убежал. Не остался, как раньше, чтобы рассказать мне что-то смешное про учительницу или одноклассника. А именно убежал, словно боялся, что я начну задавать вопросы, или что он его задаст. Чувствую напряжение сына сквозь стены. Оно висит в воздухе, смешиваясь с моим собственным. Мы как два заряда, накопленные под одной крышей, и любая искра может все взорвать. Искра возникает, как всегда, неожиданно. Дверь в его комнату приоткрывается. Кирилл стоит на пороге, в мешковатых спортивных штанах и футболке с супергероем, который уже перерос. Лицо бледное, серьезное. «Мам?» «Да, родной?» «Откладываю книгу, которую все равно не читала». Он подходит медленно, садится на стул напротив, смотрит на свои руки. «А папа что, опять на даче?» Сердце сжимается, проглатываю ком в горле. «Нет, сегодня он на работе, задерживается». «А почему он так часто ночует на даче?» Сын поднимает на меня глаза, в них столько скрытой паники, что мне хочется закричать. «Раньше такого не было, и ты раньше не плакала по ночам». От его слов перехватывает дыхание. Не думала, что он стал плохо спать, и все слышит. Надеялась, что смогу спрятать боль. «Я не плачу», — слабо лгу я. «Просто устаю». «Вы разводитесь?» — выпаливает он, срывающимся на последнем слоге голосом. «Мир вокруг меня плывет. Вот вопрос, который я боялась услышать от него больше всего. Кирюш, почему ты так думаешь?» Он отводит взгляд, начинает теребить край футболки. «Лёша вчера был с родителями в ресторане, в том, в центре, со стеклянными стенами. У меня в груди все обрывается. Я знаю, про какой ресторан он говорит. Пафосный, с изысканными блюдами и видом на Кремль. Похоже, Юля любитель рыбы». «И что?» С трудом выдавливаю я. «Он видел там папу». Кирилл говорит осторожно, почти шепотом, словно боится, что его слова материализуются и станут еще более реальными. «С какой-то девушкой. Они сидели рядом и держались за руки. Кажется, я перестаю дышать. Каждая деталь, которую мне по крупицам собирал Игорь, вся та холодная документальная правда оживает в детских словах моего сына. Держались за руки. Не общались по работе, не делили счет, а держались за руки, как мы с ним когда-то. Как защитить хрупкий мир ребенка? Папа, наверное, обсуждал что-то с коллегой, пытаясь найти оправдание предателю. Лёша сказал, что они постоянно смеялись», — продолжает Кирилл. И папа не сводил с нее глаз. Он замолкает, глотает ком перед тем, как добавить. Он с ней пропадает на даче, она будет его новой женой. В серых глазах прямой недетский вопрос. И страх ребенка, почувствовавшего, что в семье большие проблемы. Я не могу сыну лгать, но и не могу вывалить на него правду. Опускаюсь на колени перед его стулом. Беру холодные ладони любимого мальчика в свои. «Слушай меня, Кирилл, что бы ни происходило между мной и папой, это не твоя вина, понимаешь? Мы оба любим тебя больше всех на свете». «Но вы будете разводиться?» — настаивает он, и по щеке скатывается первая слеза. «Папа уйдет к ней, у них будут другие дети, а я тогда никому не буду нужен?» Эти слова и страхи самого главного человечка на свете разрывают меня. Вся моя боль, все унижения отступают, затмеваемые одним единственным чувством, всепоглощающей материнской яростью. Артур посмел не просто предать меня. Он принес в наш дом боль, заставил плакать и бояться будущего собственного ребенка. Если бы я могла избавить его от боли, сделать так, чтобы ему никогда не пришлось разрываться между нами с Артуром. «Ты нужен мне», — искренне уверяю, глядя в несчастные глаза мальчика, сжимаю его руки. «Ты нужен мне, и никто никогда не сможет этого изменить. Никакая Юля, никакие другие женщины. Ты мой сын. Я всегда буду любить тебя и стоять на твоей стороне». Он кивает, всхлипывая, прижимая к груди худенькое, содрогающееся от рыданий тело. Глажу его по спине, шепчу утешение, сама с трудом сдерживая слезы. В груди закипает новое безжалостное чувство, желание сделать предателем настолько же больно. Вечером встречаю Артура в прихожей. Во мне нет больше ни страха, ни неуверенности, только холод. Нам нужно поговорить. Он смотрит на меня с плохо скрываемым раздражением. «Оль, я смертельно устал, не сейчас». «Сейчас», — говорю так, что он замирает. «Кирилл сегодня спрашивал, разводимся ли мы с тобой». Лицо Артура каменеет. «С чего это вдруг? Ты настраиваешь против меня сына? У меня темнеет в глазах от этой наглой чудовищной подмены». «Я? Его друг Леша видел тебя вчера в ресторане с Юлей. Вы держались за руки. Твой сын видел на фотографии, как ты смотришь на другую женщину. Он плакал от страха, что ты его бросишь». Артур отступает на шаг с лицом искаженным гримасой гнева и стыда, который он тут же пытается подавить. «Вот как? Ты не только сама следишь за мной, как маньячка, так еще и детей подключаешь, настраиваешь сына шпионить за отцом? Это больно, Ольга, понимаешь? И низко». Я смотрю на незнакомого мне Артура, кричащего на меня в прихожей нашего дома, обвиняющего жену в том, что сын узнал о его измене, и понимаю глубину падения этого человека. Он уже не способен на честность, даже перед самим собой. «Выходит, это я во всем виновата?» Говорю тихо, не желая, чтобы Кирилл нас услышал. «Я виновата, что сын увидел тебя с любовницей. Я виновата, что он задает вопросы. Я виновата, что ты нас предал?» «Хватит!» — рычит он. «Не хочу этого слышать. Прекрати промывать ребенку мозги. Если хочешь войны, ты ее получишь». Он разворачивается и уходит в спальню, хлопнув дверью. Я остаюсь стоять в коридоре. В ушах звенит от его слов. «Промывать мозги. Война». Иду к комнате Кирилла, приоткрываю дверь. Он лежит, отвернувшись к стене. По напряжению его спины понимаю, не спит. Смотрю на затылок сына, на пока не широкие плечи, и ярость накрывает с головой. Артур посмел разрушить мир нашего ребенка, перешел последнюю черту.